Рине. Вчера вечером мероприятие «Мужчина Луны» не принесло мне желанных открытий, но у меня созрел новый план. На этот раз мне придется обойтись без намеков и полутонов, убеждая себя, что всегда есть завтра. Я собираюсь достигнуть цели, ради которой принимаю его здесь, и не остановлюсь, пока не добьюсь своего. Заворачивая за угол по пути из своего личного кабинета, спрятанного наверху, во втором крыле, я натыкаюсь на Рика и Иден. Они стоят очень близко друг к другу, лицом к лицу, и держатся за руки. Атмосфера интимная, но напряженная. Я и не подозревал, что мне нужна именно такая женщина, — говорит Рик. «Я собираю всех внизу. Хочу предложить одну интересную игру», — сообщаю я. «Групповую игру?» — уточняет Иден. «Да, я провожу ее с гостями, которые предпочитают получить астрологические откровения в компании, поскольку у них тогда остается больше свободного времени». «Можно сначала я кое о чем спрошу вас?» — задает вопрос Рик. «Не нужно втягивать ее в это. Это касается только нас», — возражает Иден. «Я описывал откровение, которое снизошло на меня вчера вечером на мероприятии «Мужчины Луны». Оно объясняет, почему лично меня привлекают нетрадиционные отношения». «Она знает о нашей ситуации», — смущенно бормочет Иден. Она опускает взгляд, понимая, что на сеансе щедро поделилась со мной информацией. Мне известно, что у Иден тайный роман, и она жаждет моногамии с этим новым мужчиной. Ей невдомёк, что я видела ее и Адама на лужайке позже тем же вечером. Но в любом случае я бы никогда не предала ее доверие. Это ее судьба, а не моя. Она также знает, почему я собираюсь попросить тебя пересмотреть свои взгляды, — говорит Рик Иден. Мы обе смотрим на него, но мне никак не удается связать воедино все запросы. «Каков главный принцип полиамории?» — спрашивает Рик. «Взаимодействие», — отвечает Иден. «И что особенно важно — согласие обеих сторон», — добавляет Рик. «Кажется, я начинаю понимать». «Однажды, давно, девушка сказала мне, что согласия не давала. У нас с тобой нет ничего недосказанного. Мы откровенны и честны друг с другом и с любым потенциальным третьим партнером. Ничего не подразумевается. Все ясно». «Я не понимаю, при чем тут прошлое? Какая-то девушка», — заявляет Иден. Я пришел в ужас, когда услышал, что она именно так восприняла нашу интимную встречу. Просто испугался. Я ведь не насильник, Иден. Знаю. Конечно, я это знаю. С тех пор всю свою сознательную жизнь я полагаюсь на явное согласие, будто количество встреч по взаимной договоренности способно стереть ту единственную, на которой у меня ее не было. «Это действительно имеет смысл с психологической точки зрения», — вставляю я, напоминая им, что наблюдаю за этим очень нежным интимным процессом. «Что, если мы попробуем моногамию?» — прямо спрашивает Уиден Рик. Ее лицо озаряется. «Ты уверен?» На нашем сеансе Иден призналась, что выбирает между двумя мужчинами, один из которых олицетворяет уже принятые ею решения, а другой — обещание на будущее. Ей, как и мне, даже в голову не приходит, что один и тот же мужчина может оказаться и тем, и другим. «Знаешь, я не могу сказать, что я сидел и обдумывал проблему. Решение пришло ко мне внезапно, как... Вспышка молнии озаряет небо за окном, и мы втроем поворачиваемся, чтобы посмотреть, как исчезает эта красота. Через 2 секунды раздается раскат грома. «Вот именно так», — заканчивает Рик. «Мне кажется, это подходящее знамение, чтобы спуститься вниз и собрать остальную компанию для нашей маленькой дружеской игры. Предлагаю вам начать», — говорю я. Я спускаюсь по главной лестнице в гостиную, где полным ходом идет танцевальная вечеринка. Никто не замечает, как я пересекаю комнату и беру поющую чашу. Быстро постукивая по ней кончиками пальцев, я объявляю. Я подумала, что пришла пора предложить всем вам увлекательную астрологическую игру. Рик и Иден, прижавшись друг к другу, устраиваются посередине дивана. Эйми выключает музыку, и все остальные подтягиваются в гостиную. «Черт возьми! Что такое?» — взрывается Адам. Он почти кричит, будто отказываясь принять, что музыка смолкла. Иден бросает на него быстрый, неуловимый для тех, кто не в курсе связывающих их отношений, взгляд. Адам приходит в себя и, все еще раздраженный, занимает один из стульев. Эту игру я предлагаю гостям, которые выбирают групповые чтения гороскопов. «Правда или вызов?» — угадывает Тед. Его голос заплетается на «Д» в слове «правда». «Почти. Эта игра называется «Судьба» или «Свободная воля». Я спрошу вас о каком-нибудь важном событии в вашей жизни, и вы ответите, считаете его вызванным судьбой или свободной волей. Я загляну в ваш гороскоп и сообщу вам, какие силы были задействованы». «О, звучит забавно», — произносит Марго. «Можно я начну?» «Вообще-то Иден и Рик пришли первыми, так что я прошу вас уступить им». «Итак, ваша встреча — судьба или свободная воля?» «Судьба, конечно», — отвечает Рик. «Когда это произошло?» 4 июля 2020 года. Во время пандемии и ретроградной Венеры в Близнецах. Для вас обоих это два убедительных аргумента в пользу свободы воли. «Значит, это не предопределено?» — удивляется Рик. «Значит ли это, что мы не должны быть вместе?» — спрашивает Иден. «Это значит, что случайной была ваша встреча, но соединение ваших душ все равно может быть предначертано судьбой», — говорю я. «Родственные души не могут не скучать друг по другу. Вселенная будет продолжать пытаться свести их, пока они не сделают все правильно». Я смотрю на Адама. На его лице появляется гримаса. Ему не нравится, что я поддерживаю его нынешнюю девушку, ту, что уходит от него. Пришло мое время нанести удар. «Адам, вы отказались обсуждать со мной свою звездную карту, что, очевидно, является проявлением вашей свободной воли. Но у меня есть особый вопрос, на который вам суждено ответить в эти выходные». «А когда же я?» — ноет Марго. Я сую руку в карман и включаю диктофон. «Судьба или свободная воля привела к тому, что в вас влюбилась самая преданная поклонница вашего творчества?» «В него влюбилась самая преданная его поклонница». «Так ты сказала», — повторяет Эйми, в запале переходя на «ты». «Я так и знала». Она вскакивает с дивана и выбегает из комнаты. Несмотря на рев и грохот, бушующий за окнами грозы, ее топот и проклятие эхом разносятся по дому. Эйми возвращается с кипой романов в руках. Когда она кометой подлетает к дивану, часть книг с глухим стуком выпадает из ее рук, образуя своеобразный хвост. Я не понимаю, в чем дело. Мой момент уже ускользнул от меня. «Это ты! Ты пытаешься украсть моего мужа!» — орёт Эйми. «Ты оставила мне записку, в которой говорится, что меня не должно здесь быть. Я стою у тебя на пути». «Что? Нет, Эйми, вы все неправильно поняли». Она явно не в себе и срывает мой план своей проекцией. «Я заметила эти книги в библиотеке. Думала, Адам будет очень рад. Ринни — поклонница твоего творчества, как и тысячи других женщин. У меня не сложилось». «О чем вы говорите?» — недоумеваю я. «Это романы Одры Роуз». «И ты самая преданная его поклонница. И я поняла. Не обращайся со мной так, будто я тупая». Голос Сэйми становится все громче. Она роняет стопку романов Одри Роуз на деревянный пол, хватает одну книгу и, вырвав несколько страниц, подбрасывает их в воздух, как конфетти. Адам молчит. Марго из другого конца гостиной пристально смотрит на своего брата. Интересно, о чем она думает? Что она знает? «Я должна была догадаться», — чуть тише говорит Эйми, — «едва увидела твою фотографию. Твое лицо показалось мне знакомым. Я, скорее всего, видела тебя в нашей городской квартире. Ты сбежала из теплой постельки до того, как жена вернулась домой». «Нет, Эйми, это неправда», — я качаю головой. «Конечно, ты газлайтила меня и на сеансе пыталась проделать то же самое. Убеждала, что если я потеряю Адама, то, возможно, обрету что-то лучшее. Хотя на самом деле ты просто хотела, чтобы я исчезла». Эйми хмыкает, вырывает еще несколько страниц и в ярости сжимает их в кулаке. «Адам!» — зовет Марго. «Эйми, подождите. Мое лицо вам может быть знакомо, отчасти, потому что меня вы никогда прежде не видели. Но самой преданной поклонницей Адама была его студентка, моя сестра». «Твоя сестра?» — повторяет Эйми. «Энди», — говорю я. Все в комнате смотрят на Адама, кроме Иден, которая старательно изучает дно своего бокала. Адам выглядит искренне смущенным, и я вспоминаю. В колледже она хотела начать все сначала и планировала взять свое настоящее имя. У него был роман с моей сестрой Мирандой. Адам. Я не смог бы придумать более идеальный выход из образовавшегося за последний день бардака, чем тот, что приготовила для меня Рини. 10 минут назад я поднялся в наш Сэйми номер и, стоя за углом, услышал, как Иден воссоединяется со своим мужем. Сцена была милой. После немного грустной предыстории она переросла в полноценное признание в любви, но повергла меня в панику. Если бы я бросил Эйми, а Иден, как и вышло, не рискнул расстаться с Риком, то я остался бы один. Но это невозможно, немыслимо, невыносимо. Но теперь у меня есть шанс воссоединиться с Эйми по-настоящему. Я склонялся к этой идее, но судьба приняла решение за меня. Глядя на Рини, я тоже испытывал жутковатое ощущение дежавю, но на самом деле она совсем не похожа на свою сестру, так же, как и наши дочери Дилан и Клара мало похожи друг на друга. Теперь понятно, какого признания Рини пыталась добиться на мероприятии «Мужчины Луны», заранее сообщив, что у меня имеются неоплаченные долги 10-летней давности. Вся ее затея — сущий фарс. «Не позволяй этой женщине забивать себе голову, прошу я Эйми. Мира — устаревшая новость, мы уже проходили через это». Я обнимаю Эйми и целую ее волосы, лоб, шею. Я повторяю, что люблю ее, так сильно люблю. И, обнимая Эйми, прикасаясь к ней, чувствую, что пронизывающий страх одиночества и злость на Иден исчезают. Возможно, наш роман и должен был быть скоротечным, возвращающим нас к нашим законным партнерам. «Эйми, ты единственная, кого я люблю. Благодаря тебе я стал лучше. Ты всегда была единственной». Эйми поднимает на меня взгляд, ища в моем лице поддержки. «Да, у нас были трудные времена, но я никогда ни на йоту не переставал любить тебя». Это не ложь, скорее преувеличение. Но я действительно верю, что люблю Эйми больше всего на свете. Вероятно, именно поэтому я подсознательно выбрал Иден с ее открытым браком. Я искал утешение, полагая себя плохим мужем и отцом, тогда как Эйми, сосредоточившаяся на потребностях девочек, игнорировала свои собственные. В реальности я не собирался разрывать наши отношения. Я ошибался. И теперь я вижу, как сильно ты все переживаешь. И я указываю на измятые порванные страницы, валяющиеся у моих ног, наглядное свидетельство охватившей Эйми ярости. И понимаю, что наши отношения — не только видимость в социальных сетях. Этот всплеск эмоций — все, чего я когда-либо хотел. Я боялся, что ты больше никогда не подаришь его мне. Я провожу большим пальцем по высохшим слезам на ее лице. «В самом деле? Ты думаешь, у нас снова все может быть хорошо?» — спрашивает Эйми тихим и нежным голосом. Я киваю, глядя в ее прекрасные голубые глаза. «Действительно?» — уточняет Марго. Ее голос тверд, но полон надежды. Она тоже этого хочет, хотя несколько часов назад я убеждал ее, что это невозможно. «Именно так», — подтверждает Иден. Я оборачиваюсь и вижу Иден в безопасности, в объятиях Рика. Она сияет и не хочет раскрывать, что нарушила правила и предала мужа, так же, как и я не хочу признавать, что роман десятилетней давности, о котором говорит Рини, был не единственным. «Не у всех истории счастливый конец», — роняет Джо, глядя в другой конец гостиной, где сидит Фарах. «Эй, Рик, пни Теда», — говорю я. Рик подталкивает локтем Теда, который отключился на стуле по соседству. У него еще и похмелья нет. Он пьян в стельку. Но это не имеет значения. Мне нужны зрители. Я опускаюсь на колени. «Эйми, ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» — спрашивает она. «Выходи за меня замуж. Снова и снова. Позволь мне вернуть свою любовь и преданность тебе с этого момента, пока смерть не разлучит нас». Сверкает молния, грохочет гром. «Извините, это трогательно, но мне есть что вам сказать», — роняет Рини. «Я еще не закончила». «Почему вы встреваете в наш разговор?» — спрашиваю я, раздраженный тем, что она портит мне настроение. «Потому что это мой дом». «Верно, мы в вашем доме. А вы — настоящий астролог. Как мы с женой понимаем, вы всего лишь преследовали собственные цели на своих так называемых сеансах». «Прекрати немедленно!» — кричит Марго, останавливая мою тираду против Рини. Сестра жмурится и прижимает ладони к голове, будто от напряжения та может взорваться. «Я больше не в силах это выносить». Я пристально смотрю на нее, но она не смотрит на меня. Она же не собирается испортить элегантную концовку моей истории. Лучше бы ей заткнуться. Я убью ее, если она мне помешает. Марго. В гостиной царит такая же сумятица, как у меня в голове. Эйми стоит и тупо смотрит на своего неверного мужа, не зная, что сказать или как поступить в ответ на его второе предложение руки и сердца. Выпавшие из ее рук романы Адама соединяют библиотеку с гостиной. Валяющиеся книги похожи на слезы великана. Джо и Фарах печальны, будто внезапно на свадьбе осознали, что навсегда останутся одиноки. А Иден и Рик выглядят счастливыми адептами потенциальной радости моногамии. Что происходит? «Прекрати немедленно!» — кричу я. Коварные недомолвки, внезапные откровения, сомнения, ложь. И я больше не в силах это выносить. Мне нужен свежий воздух. Через раздвижную стеклянную дверь я выхожу на улицу под дождь. Борясь с ветром, я пересекаю лужайку. Вода бисеринками оседает на моих волосах и свитере. Я добираюсь до причала и сажусь, скрестив ноги, на деревянные доски. Драма «Шторм» кажется студенческой постановкой по сравнению с теленовеллой «Внутри». Рини лгунья? Могла ли она подделать все эти восторженные отзывы? Значит ли это, что я не беременна? Я отчаянно хочу немедленно воспользоваться медицинским тестом, чтобы установить, во что мне стоит верить, а во что нет. А что происходит с Адамом и Эйми? Несколько часов назад Адам убеждал меня, что их брак распался и не подлежит восстановлению. Теперь же жаждет возобновить отношения. Брат просто морочил мне голову, или его великая любовь к Иден оказалась огромной ошибкой, как я и подозревала с самого начала? Должна ли я верить в то, что Ринни высмотрела на моей звездной карте, чтобы мое желание сбылось? Или это все равно было бы правдой, если бы мы не приехали сюда на уикенд? Имеет ли значение то, чего хочу я? Словно в ответ на мой вопрос из ниоткуда раздается раскат грома. У меня такое ощущение, будто из воздуха выкачали весь кислород, и мне больше нечем дышать. Согнувшись, чтобы противостоять порывам ветра, ко мне подходят Фарах и Эйми. «Как ты?» — спрашивает Фарах. Я мотаю головой. «Где болит?» Я показываю на горло и грудь. «У тебя приступ паники?» Я пожимаю плечами. Появляется Адам и обнимает Эйми. Кажется, он не может находиться вдали от нее ни секунды. «Что случилось?» — спрашивает он. «Адам, сходи в дом и принеси бумажный пакет, чтобы Марго могла дышать в него», — командует Фарах. «Бумажный? В такую погоду? Не пластиковый? Если хочешь задушить сестру, тащи пластиковый». «Может, нам просто отнести ее в дом?» — предлагает Эйми. Я яростно трясу головой. Мне кажется, что уже весь мир навалился на меня. В четырех стенах я не выдержу и минуты. «Адам, возьми целую кучу бумажных пакетов и принеси их сюда. Один придется подержать». Фарах опускается на колени рядом со мной, ставит мои ноги на доски, приподнимает мои колени под углом в 90 градусов и просовывает мою голову между ними. «Если ты не против, закрой глаза», — говорит она. Как только моя шея расслабляется и картины окружающего мира перестают тревожить меня, я чувствую себя лучше. «Эйми», — шепотом произношу я. «Эйми, Марго зовет тебя», — говорит Фарах. Эйми садится рядом со мной, скрестив ноги, и наклоняет ко мне свое лицо. «Ты уверена, что хочешь этого?» — тихо спрашиваю я. «Этого?» — повторяет она. Я киваю в сторону дома, где перед нами разворачивалась нелепая сцена. «Твой брат? Конечно, а почему бы и нет? Что, если он обманщик?» И я простила его за то, что он сделал 10 лет назад. Но что, если дело не в том, что он сделал 10 лет назад? Что, если он такой и есть, тот, кому нужна женщина? Наша мать — это его дыра в форме Бога. Я пыталась заполнить ее, но моей безусловной любви недостаточно, так же, как и моей любви к отцу. Вот почему я выбрала Теда, который готов на все, чтобы защитить меня. «У каждого из нас есть свои темные стороны», — говорит Эйми. «Но, Эйми, что если Адам — мужчина, который увядает, если хотя бы долю секунды не чувствует, что его обожают, а когда такое случается, не садится и не предлагает, давай обсудим, как наладить отношения?» Вместо этого он, словно ребенок, начинает биться в истерике, чтобы привлечь к себе внимание, которого так жаждет. «О, я очень хорошо умею игнорировать истерики», — отвечает Эйми. Мы разговариваем, пропуская реплики друг друга мимо ушей. «Я знаю, видела, как ты общаешься с девочками, но, возможно, именно поэтому Адам с готовностью падает в объятия кого-то другого». «С готовностью? Ты хочешь сказать, такое случалось и раньше?» «Это невыносимо. Я предала своего брата, но больше не могу произнести ни слова». «Это происходит прямо сейчас», — говорит Ринни. Я не слышала ее шагов, но мне следовало догадаться, что она не собирается пустить все на самотек. Я видела, как они с Иден занимались сексом на этой самой лужайке в ночь заезда. Эйми больше не способна воспринимать противоречивую информацию. Это слишком тяжело для нее, и ее защитная ярость берет вверх. Она прикрывает рукой глаза от дождя, смотрит на Рини и бормочет. «Кто тебя сюда звал? Ты лгунья и манипулятор!» Робкий голос Эйми противоречит ее резким словам. «Первоклассная подделка», — добавляет Адам, сжимая в кулаке коричневые бумажные пакеты, которые под ливнем по дороге между домом и причалом превратились в черную кашу. «Уходите!» — он швыряет размокшие пакеты в Рини, и они мокрыми комками прилипают к ее груди. Рини стряхивает их и бежит к дому. Я слышу, как она, бормоча что-то себе под нос, плачет или проклинает Адама. «Фарах, посмотри, не отключился ли Тед снова?» — прошу я. «Он мне нужен!» Когда на лужайке за домом остаемся только мы трое, Эйми поднимается на ноги. «Адам!» — умоляю я. Он молчит, хотя его поймали на горячем. Пытается избежать признания, что я могу понять, но ведь момент настал. Однако Адам предпочитает все отрицать. Почему он так жесток к Рине? Почему не признается в том, что изменял Эйми? Вопросы крутятся в голове, но я уже знаю ответ. Потому что может и потому что не обязан. Он делает то, что хочет, и никогда не берет на себя ответственность. Так было всегда. Я помню, как смотрела самую первую серию «Друзей», тот, где все началось. Родители доводят Монику до белого коленя, упрекая ее за непрестижную работу, отсутствие мужа и общую неспособность соответствовать их высоким стандартам. Моника, в свою очередь, поощряет своего старшего брата Росса поделиться новостями, надеясь, что родители в итоге будут к ней менее суровы. Наконец, Росс выкладывает все на чистоту. Он разводится. Его беременная жена ушла от него к женщине, и он собирается растить своего ребенка с этой лесбийской парой. И что происходит? Расстроенные родители смотрят на Монику и с упреком говорят ей: «И ты знала об этом?» Моя мама предупреждала меня не брать ответственность за брата. Если ты наведешь порядок в их жизни, они начнут думать, что причина беспорядка — тоже ты. Она сказала это, когда мне было 5 лет, и я убирала цветные карандаши, брошенные Адамом. Она сказала это, когда мне было 8 лет, и я собирала крошки от чипсов «Чириос», которые мы с Адамом втоптали между плитками пола. Дело было не только в том, что я помогала брату, но и в том, что я позволяла ему притворяться, будто он нуждается в моей опеке, поощряла его беспомощность. Я делала это, чтобы почувствовать себя сильнее его. Если ты наведешь порядок в их жизни, они начнут думать, что причина беспорядка — тоже ты. И да, это проявилось, когда Адам сказал, что Иден отправилась в эту поездку из-за меня. Технически ты пригласила ее сюда. Она жена лучшего друга твоего мужа. Или когда он разрушил мои воспоминания о папе. Марго, это не было любовью. То, как отец относился к маме, деморализовало ее. Его проблемы стали моими проблемами. Его версия событий стала моей. Мои брат и невестка стоят надо мной, слившись в объятиях. Искреннее проявление глубоких чувств. Поблизости нет палки для селфи. Это чудесно, но реально ли это? Откуда мне знать? Из-за дождя все немного расплывается, даже в моем воображении. Это настоящие Адам и Эйми, или они персонажи истории «Сбрось Марго со счета»? Фарах. В доме на кухне пьяный в стельку Тед необъяснимым образом становится вменяемым и возбужденным. Джо, пока готовит еще кофе, болтает без умолку. Я думаю, с обоих более чем достаточно. «Ты нужен Марго», — говорю я Теду. Он срывается с места, а я возвращаюсь к центру развития событий неторопливым шагом. Эйми и Адам обнимаются под дождем. Это было бы романтично, если бы не слухи о том, что у него роман прямо сейчас. Такое приятное дополнение к этому роману, что случился около 10 лет назад, о чем Эйми, по-видимому, знала. Я больше не могу молчать. «Эйми, «Что ты делаешь? Ринни только что сказала, что у Адама роман с Иден. С Иден, женщиной, которая живет с нами под одной крышей, одной из нашей компании». «Ну, Ринни мошенница», — бурчит Эйми. «А как насчет Марго? Она тоже лжет? Я ведь слышала ее увещевание». «Что?» — огрызается Адам. «О боже, какая дивная реакция!» — восклицаю я. «Злость на сестру за то, что она раскрыла твой грязный секретик, тебя ничуть не обеляет». Марго задавала мне сложные вопросы, пытаясь выведать, чего я хочу. «Она не доносила на своего брата», — возражает Эйми. «Я чувствую, что мое терпение на исходе». Эйми будет опровергать каждое мое предположение. Ей нужна новая информация, прямо из первоисточника. «Почему бы тебе не зайти в дом и не спросить Иден про интрижку? Ее реакции будет достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Кстати, в ту первую ночь ты что-то такое чувствовала и убедила меня порыться в вещах твоего дорогого супруга вместе с тобой». «Ты рылась в моих вещах?» — драматично восклицает Адам. Его показатель жертвенности зашкаливает. «Я тебя не заставляла», — заявляет Эйми. «Верно. Тебе не пришлось прилагать усилия, потому что я бы сделала для тебя все, что угодно. Это моя вина. Я больше не могу этого выносить. У них у всех первобытные реакции загнанного в ловушку животного. Их инстинкты не подчиняются рациональному мышлению. Они прорываются наружу». «Не слушай ее», — говорит Адам Эйми. «Она стремится контролировать тебя, хочет, чтобы ты порвала со мной. Она все время отдает тебе приказания, будто твоя нянька». Глубинная связь между мной и матерью Эйми, холодной медсестрой, должна причинять боль и мне, и Эйми. Да, я запуталась в своих чувствах к Эйми, но я подталкиваю ее к правильному поступку. Важно взглянуть правде в глаза, а затем решить, как жить дальше. Я не питаю тайной надежды, по крайней мере, осознанно, что она разведется с Адамом и влюбится в меня. Пока нет. Слишком рано об этом говорить. Оскорбительные слова Адама побуждают меня вернуться в дом. «Подожди!» — зовет Марго. Я оборачиваюсь и вижу, как она пересекает лужайку, направляясь к Теду. Он широко раскидывает руки и заключает ее в теплые объятия, спасаясь от холодного дождя. Это искреннее проявление любви, которое успокаивает меня, в отличие от фарса Адама и Эйми. «Понимаешь, меня беспокоит, не является ли Ринни мошенницей, не настоящим астрологом», — говорит Марго. «Ну, на сеансе она сказала, что через 9 месяцев у меня будет ребенок. Значит, я беременна прямо сейчас. У меня наверху есть тест на беременность». «Правда? Мы же договорились, что в этот уикенд тестов не будет», — чуть хмурится Тед. «Все так. Я обнаружила этот тест на дне своего чемодана сегодня днем. Я не покупала его и не упаковывала, но он там. Он должно быть старый», — извиняющимся тоном произносит Марго. «Повезло», — слабо улыбается Тед. «Я делаю очевидный вывод». «Итак, если тест положительный, Ринни абсолютно права, и Эйми изложит Иден свою версию случившегося. А если тест окажется отрицательным, мы проводим Ринни в ее коттедж и отправимся домой, как только станет безопасно». «Давайте позволим судьбе решить, что будет дальше», — предлагает Марго. «Договорились», — соглашается Эйми. Адам и Тед бурчат нечто неопределенное. Я киваю в знак согласия в тот момент, когда небо прорезает молния. Под раскаты грома мы впятером бредем по мокрой траве к главному дому. «Не так быстро!» — кричит Ринни. Она надела толстовку с капюшоном поверх испачканной одежды. «Вы, Адам, не войдете в мой дом, пока я не услышу то, что мне нужно». Ринни. Такого поворота событий я не ожидала. Моей целью было всего лишь защитить сестру, но мои гости набросились на меня. Адам и Эйми принялись негативно высказываться о моем характере, моем бизнесе, моем опыте и навыках. У меня действительно были скрытые мотивы принять вашу группу, но это не значит, что я мошенница. Я изучаю астрологию с 14 лет, и все, что вы услышали, основано непосредственно на ваших гороскопах. Но одному из вас я хотела задать несколько личных вопросов. «Кому же?» — спрашивает Эйми. «Адаму. Этот человек, который, как я узнала, причинил боль моей сестре до того, как появились вы, Эйми. Я понятия не имела, что вы тоже приняли участие в той трагедии. Я поняла это в процессе обсуждения вашей звездной карты. Вы усугубили ее душевную травму». «Простите», — вздыхает Эйми. «Чего вы добиваетесь, Ирини?» — спрашивает Марго. «Она помогает мне продвинуться к цели, но одного фрагмента картины все еще не хватает. Я хочу, чтобы Адам ответил за то, что он натворил», — отвечаю я. «Да что такого я сделал вашей сестре? Или, по-вашему, что я натворил?» — взвивается Адам. Я обрываю себя на полуслове. «Да, я не знаю всего, но мне достаточно много известно. Диспозиция. Она студентка-подросток. Он ее профессор, женат, очарователен. Она поклоняется ему как мифологическому герою. Вы вступили с ней в неподобающие отношения и отказались взять на себя ответственность, как и сейчас с Идан. Это не флуктуации, а проявление вашей сущности. Но у любого действия есть последствия. Требовать немедленного исполнения своих капризов, ожидая, что все вокруг станут подчиняться, по меньшей мере, недостойно. Вы должны ответить за то, что сделали. Мое заявление прерывает не только раскат грома, но и неожиданное звяканье металлической двери, раздвижной двери подвала. Различая во мраке и дожде хрупкий силуэт, показавшийся из-за угла, я не могу скрыть своего восторга. Я уже начала опасаться, что это не произойдет при моей жизни. Это чудо. Мое последнее желание сбылось. Энди шагает навстречу буре. Впервые за много лет моя сестра в присутствии других людей идет по земле. Создать неприступное убежище в стенах дома было ее идеей, не моей. Я надеялась, что переезд в предместье Гринпорта постепенно исцелит мою сестру, будто растянутый во времени глоток волшебного зелья. Воодушевленная, я устроилась на работу, чтобы обеспечивать нас обеих и ремонт, а Энди сосредоточилась на обучающих роликах на Ютьюбе. Но как только дом стал походить на жилой, нам в дверь постучали любопытные соседи и предприимчивые журналисты. Им хотелось знать, как две юные особы управляются с ветхим имуществом. Напористо, или, что еще хуже, нацепив маску показного дружелюбия, они пытались втереться в доверие и получить информацию. Энди вынести этого не могла. Она категорически отказалась выходить из дома, никогда и ни по какой причине. Мир Энди катастрофически изменился в третий раз, что подействовало на меня самым разрушительным образом. Она позаимствовала идею секретной комнаты из выложенного на Ютьюбе интервью Энтони Горовица для BBC, в котором он рассказывал о тайном кабинете, где создал все свои шедевральные романы. Сестра показала мне это видео, когда я пришла домой со смены. Как решение для создания изолированного рабочего пространства, это было круто, но Энди-то хотела большего. Если бы о ее затее стало известно, история попала бы на первые полосы газет, причем Энди сочли бы безумным фриком, а меня — каким-то выродком. Энди умоляла. «Мы могли бы построить дом для меня, чтобы я была в безопасности», чтобы я была счастлива. И все же я собиралась воспротивиться. Конечно, мне хотелось, чтобы Энди чувствовала себя в безопасности, но и желание, чтобы она вернулась в мир живых, что означало взаимодействие с обществом, с его розами и шипами, было ничуть не меньше. Я всерьез опасалась, что этого никогда не произойдет, если она поселится в тайных апартаментах дома. И потому попыталась убедить Эрика ответить Энди отказом. В этом случае я могла бы свалить вину на него. На тот момент Эрик был единственным человеком в Гринпорте, который когда-либо видел Энди. Слухи, что в старом доме живут две девушки, ходили, но никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть это. Энди звонила по телефону, но не через Zoom, и отказывалась открывать двери поставщикам. Однако она доверяла Эрику, и он никогда ее не подводил. Если Эрик и обращал внимание, что Энди не выходит из дома ни пообедать с нами, ни сходить в бар, ни даже за продуктами, то никак это не комментировал. В общем, когда я поделилась с Эриком идеей Энди, он не стал осуждать ее и сразу перешел к практическим действиям. Для начала он сказал, что официальное внесение изменений в проект планировки привлечет внимание общественности и сведет на нет то, что, по его мнению, было главным — создать условия, при которых никто не узнает, что Энди живет в Звездной гавани. Когда мы поняли, на какой риск шел Эрик, строивший апартаменты для Энди без разрешения, я пришла к выводу, что он достоин узнать всю историю моей сестры. По крайней мере, то, что было известно мне, начиная с того момента, как отец ушел от нас, и заканчивая той ночью, когда она бросила колледж. Я не забыла упомянуть и о нетерпимости нашей матери, и о растущей агорафобии Энди. И Эрик, который знал теперь, через что прошла Энди, в конце концов стал ей надежным другом. «Я попрошу власти выдать вам свидетельство о праве собственности на дом и коттедж. Но если вы когда-нибудь решите продать Звездную гавань, у вас будет много проблем с незаконной пристройкой», — предупредил нас Эрик. «Мне и в голову не придет продавать этот дом и участок», — сказала я, мечтая о бизнесе, который маячил на горизонте. «Не при нашей жизни», — согласилась Энди, успокоенная тем, что у нее есть тайный уголок. «Я думала, у нас с Энди общее видение будущего, но мы никогда по-настоящему не сходились во мнениях. Для нас обеих Звездная гавань явилась воплощением мечты, но совершенно по-разному, и это фундаментальное различие оставалось под спудом в течение многих лет, пока не стала известна дата моей смерти. Когда моя судьба была предрешена, я порвала с Эриком, оттолкнула его, чтобы защитить, но поступить так с Энди не могла. И объявить ей, что мне суждено через 6 месяцев бросить ее, неспособную в одиночку противостоять миру, было слишком жестоко. Так что мне пришлось помогать ей адаптироваться к иной жизни, ничего не объясняя. Для начала я направила всю свою энергию на то, чтобы придумать, как обеспечить ее, когда меня не станет. Первое, что я сделала, это составила завещание. Я оставила ей все, то есть мои банковские счета и Звездную гавань. После встречи с адвокатом, зная, что бизнес по закону перейдет к сестре после моей смерти, я почувствовала себя уверенно, но эта уверенность исчезла, когда я задумалась о материальном обеспечении. Энди разбиралась в астрологии не хуже меня, я хорошо ее обучила. Она заполняла анкеты для приема новых гостей, помогала мне составлять таблицы и готовить гороскопы для личных и групповых сеансов. Словом, Энди с успехом могла вести дела Звездной гавани, но только за кулисами. Она напрочь не доверяла незнакомцам. Чувствуя, что время поджимает, я получила подсказку, посмотрев настоящих домохозяек Беверли-Хиллз. Там одна из женщин сказала: «Никогда не поздно просить прощения». Они с сестрой принесли друг другу извинения и обнялись, не только положив конец многолетней вражде, но и решив проблемы, которые, казалось, даже не были связаны с их взаимоотношениями. Не испытывая желания особо полагаться на редакторов реалити-шоу, ведь речь шла о будущем Энди и бизнеса, я провела собственное исследование. И многие, и обычные люди, чьи личные истории я нашла в Reddit, и психологи, и эксперты в области психического здоровья высказывались в пользу целебной силы извинений, хотя и не считали их универсальным лекарством. И я решила попробовать. Поздно ночью, в безопасной темноте рядом с Энди, я намеренно предавалась воспоминаниям, чтобы загладить свою вину за то, что теряла самообладание в те дни, когда ни минуты не могла выносить свою зависимость, несамостоятельность, когда меня бросили родители, которые должны были заботиться о нас. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что огрызалась на сестру из-за ее депрессии или пыталась пристыдить ее, заставляя есть, когда она сильно ограничивала себя в еде. Я искренне плакала, твердя, что сожалею о тех моментах слабости. «Перестань корить себя за то, что ты человек. Я ценю все, что ты для меня сделала», — отвечала сестра. «Приношу искренние извинения и искренне прощаю». После каждого ночного сеанса сестринской терапии я могла поклясться, что вижу перемены в Энди. Чтобы закрепить успехи Энди на пути исцеления, который длился последние 6 месяцев, я попыталась связаться с нашим отцом, но он заявил, что ему не за что извиняться и что проблемы Энди — это ее проблемы. «Ты отлично справляешься сама», — добавил он. Я повесила трубку. Я разыскала нашу мать, но прием был затруднен, поскольку она путешествовала по Марракешу. «Я растила вас обеих до совершеннолетия, а Энди еще дольше. Когда у вас появятся собственные дети, вы поймете, как много я сделала для вас, особенно как мать-одиночка. Может быть, тогда я выслушаю ваши извинения». Она повесила трубку. Извинений от представителей старшего поколения не последовало. И вот тогда я узнала о человеке, который мог бы изменить ситуацию к лучшему, и разработала план, который позволил бы мне умереть, веря, что Энди исцелилась или, по крайней мере, находится на верном пути. Несколько целевых рассылок по электронной почте и рекламы в Инстаграм, и будущее пришло в движение. Энди не понимала, почему я решила, что нам важно встретиться с Адамом именно в этот уикенд. Вернее, когда я показала ей список тех, кто бронирует номера, она без колебаний кивнула. Но по мере приближения уикенда обсуждать со мной сценарий или стратегию отказалась. Я знала, что ей понадобится моя помощь, но она ни о чем таком не говорила. Я не хотела ждать до последней минуты, поэтому изначально предложила Энди появиться на приватном сеансе Адама в пятницу вечером. Она отказалась. Когда мне стало страшно после мероприятия «Мужчины Луны», я хотела разбудить и собрать всех немедленно, до того, как часы пробьют полночь. Энди отказалась и от этой идеи. Она перешла на радиомолчание. Учитывая, что мы все угодили в локдаун, я не могла согласовать с ней альтернативный план. Но вот она появляется во время шторма, эмоции уже накалены, доверие предано, верность проверена, и я понимаю, что Энди выработала собственный план, и он близок к идеальному. Это самый подходящий момент. Вспышки молнии освещают Энди, ее напряженное лицо. «О, черт возьми! Этот дом действительно преследовал меня!» — выдыхает Эйми. «Кто это?» — спрашивает Марго. «Миранда. Девушка, с которой у Адама был роман 10 лет назад», — отвечает Эйми. «Она моя сестра», — сообщаю я. Никто не произносит ни слова, пока я пытаюсь облегчить себе задачу на этих заключительных переговорах. Я готовилась несколько месяцев, но все случилось так быстро. Это кажется нереальным. Энди во дворе Звездной гавани в присутствии других людей. «Рини, ты совершаешь ошибку», — обращается Энди ко мне, и я поворачиваюсь к ней, потрясённая и сбитая с толку ее словами. «Ты выбрала не ту цель», — добавляет она. «Это не Адам?» — Энди качает головой. «Вот видишь», — говорит он насмешливо. «Это я?» — спрашивает Эйми. «Еще одно нет от Энди». «Это был Тед», — — веско роняет она. Энди. Судьба реальна. Этого невозможно отрицать. В мою историю невозможно поверить, если не веришь в судьбу. И даже если веришь, тоже. Вот почему я никогда не рассказывала маме или Рине о том, что случилось тогда. И все же это произошло. Вселенная решила свести всех участников той истории вместе. Судьба реальна, но она не всегда добра. 10 лет назад я выбрала курс творческого письма профессора Флина. Именно судьба подтолкнула нас друг к другу. Наши тела соприкоснулись, и между нами пробежала искра. Мне не приходило в голову спросить, женат ли он. Мне было 19 лет, и я только начинала самостоятельную жизнь. Поначалу я знала лишь то, что он талантлив и утончен. В течение семестра он доверился мне, рассказав так много о своей жизни, о смерти родителей, о своих военных историях, о своей сварливой, но любящей сестре, но ничего о жене. Это судьба, что она узнала о нашем романе, и это судьба, что Тед оказался в баре в ту ночь, когда Эйми напала на меня, а Адам бросил меня. Это судьба, что Тед заверил Адама, что приведет меня в порядок и доставит домой в целости и сохранности. Тед был готов стать моим спасителем, и он хорошо знал свою роль. Он утешал меня и называл Адама неудачником и занудой, как только тот оказывался вне пределов слышимости, завоевывая мое расположение. Он достал из своей спортивной сумки одежду и предложил мне переодеться. «Она чистая», — сказал он. Когда, смущенная, я вышла из туалета, он объявил, что я выгляжу очень мило. Тед был добрым и нежным, а Адам — властным и самоуверенным. Тед держался уважительно, а Адам отдавал указания. Тед был всем, что мне нужно было в тот момент, всем, чем Адам никогда не будет. Я поцеловала его первой. Прямо там, посреди бара, одетая в его спортивную форму. И когда он отстранился и за руку отвел меня в переулок, я подумала, что он ведет себя как джентльмен. Помня, в какую неприятность я только что вляпалась, я прямо спросила его, женат ли он, помолвлен ли, или у него есть серьезные отношения. Он без малейших колебаний ответил, что свободен. Наше взаимное влечение возникло мгновенно, когда он поцеловал меня в переулке за баром, и Тед предложил провести ночь вместе в отеле, и этим отелем был Гансфорд. Я была поражена роскошью. Мы переоделись в халаты и плюхнулись на кровать. Когда он сказал, что нам не нужно ничего предпринимать, если момент упущен, я подумала, что он святой. Это был идеальный сценарий для секса на одну ночь, сцена из моей любимой подростковой драмы. И это судьба, что я забеременела в течение той нашей единственной ночи. Я не хотела серьезных отношений с Тедом, и время было неподходящее, и его дружба с Адамом останавливала меня, но я никогда не сомневалась в своем желании сохранить ребенка. После развода родителей наша семья распалась, и, честно говоря, мне отчаянно хотелось кого-нибудь любить. Парни причиняли мне больше боли, чем радости. Даже когда романтическая любовь наполняла меня, отношения оставляли меня еще более пустой, чем до них. Я хотела этого ребенка. Мне был нужен этот ребенок. Я не знала, где мы будем жить и одобрит ли это моя мать, поэтому никому ничего не говорила. Я старалась брать как можно больше смен, чтобы и побольше заработать, и скрывать от родных в туалете бара тошноту беременных, которая нападала на меня и днем, и ночью. Примерно через месяц после того, как я узнала, что беременна, у меня случился кризис уверенности в себе. И я думала, что смогу справиться со всеми проблемами самостоятельно, независимо от того, поможет мне мать или нет. Но теперь спрашивала себя, стоит ли вообще это делать. То, что отец бросил нас, определило всю мою жизнь. Обречен ли и мой ребенок испытать подобную боль? Я не знала, вправе ли подвергнуть еще одно поколение такой травме. Я решила, что поделюсь новостью с Тедом и скажу ему, что у него есть выбор — либо принять участие в жизни ребенка, либо пообещать, что он навсегда останется в стороне. Тед мог остановиться на одном из вариантов.